появилась супруга миллиардера Ирен в алом шелковом халате, накинутом поверх лавандового неглиже. «Гергиос, в чем дело?» — спросила она по-гречески. «Твои люди перерыли всю мою спальню. Кто-то может мне объяснить, что произошло?» Миллиардер оставался спокоен. «Ирен, не волнуйся. Имел место досадный инцидент, но все находится под контролем». Взгляд Ирен переместился на сейф, и она вскрикнула. «Боже, Гергиос, где мои драгоценности? Их что, украли?» «Конечно же нет», — уже несколько раздраженно ответил миллиардер. «Ты же знаешь, Дионисия охраняется лучше, чем Форт Нокс. А теперь отправляйся к себе, дорогая». Ирен подошла к сейфу, заглянула в него и прошипела. «Гергиос, куда ты дел украшения? Подарил тем особам, с которыми провел ночь?» Личный секретарь тактично отвел взгляд. Госпожа была в курсе всех измен господина, но не могла ничего поделать. «Я продал драгоценности», — подумав, произнес Кастандиллис. «Продал?» — пробормотала, покрываясь бордовыми пятнами, Ирен. «Гергиос, они принадлежали мне». «Они были куплены на мои деньги», — заявил миллиардер. «Обещаю, что сегодня ты отправишься в Нью-Йорк, Париж, Рим или куда тебе заблагорассудится, и выберешь себе любые украшения, какие твоей душе угодно. А теперь оставь меня, Ирен, я занят». Супруга покинула кабинет. Кастандилис ткнул секретаря в грудь указательным пальцем. «Из-за тебя я был вынужден разыгрывать идиота перед собственной женой». «Господин», — рискнул произнести секретарь, — «я уже связался с полицией и Интерполом». «Что ты сделал?» — заорал в бешенстве грек. «Вот вулкан и начал извергаться», — подумал в ужасе секретарь. Кастандиллис ударил его наотмашь по лицу. Массивный перстень рассек губу, но секретарь и не пошевелился. «Если господин не в духе, то единственное верное решение — ни в чем ему не перечить и всячески выказывать свое подобострастие. Он не забыл, что произошло с тем, кто работал секретарем у хозяина до него. Как-то ночью он просто исчез. Наверное, покоится на морском дне». «Ты позвонил в полицию?» — рявкнул Кастандиллис. «И в Интерпол? И что ты им сказал?» «Что на яхте произошло ограбление», — заикаясь, промолвил секретарь. Из глаз его покатились слезы. «Ну все, он покойник». Кастандиллис подошел к большой напольной вазе, шедевру китайских мастеров династии Мин, и ударил по ней носком ботинка. Ваза раскололась. «На Дионисе не бывает ограблений», — прохрипел, поворачиваясь к секретарю, миллиардер. «Ты что, хочешь превратить меня в посмешище? Чтобы все говорили, знаете, этого дурака Кастандиллиса ограбили на собственной яхте во время вечеринки, на которой присутствовала сама Джеки О». «Я... господин Кастандиллис, мне очень...» — пытался оправдаться секретарь. Миллиардер подошел к столу, вынул что-то из ящика и вернулся к замершему от ужаса секретарю. «О том, что похищены драгоценности, полиция и Интерпол не должны были узнать», — заявил он. «И мне потребуется приложить усилия, чтобы замять этот скандал. Я не хочу, чтобы газеты трепали мое имя, выставляя неудачником, который на собственной яхте не может быть в безопасности. И ты, оповестив власти без моего разрешения, совершил большую ошибку». «Господин, умоляю, «Я не знал», — пролепетал секретарь. Миллиардер внезапно криво улыбнулся и потрепал дрожащего секретаря по плечу. «Но кто из нас не делает ошибок?» — спросил он. «Все, в том числе и я сам». Секретарь закивал головой, благодаря Бога, что тот услышал его молитвы. Беда прошла стороной. Хозяин простил его. «Но только я никогда не прощаю ошибок», — произнес Костандилес, «даже когда допускаю их сам». Молниеносным движением он полоснул секретаря по горлу острым ножом для вскрытия писем, который держал в руке. Секретарь, захрипев, схватился за горло. Сквозь растопыренные пальцы хлынула кровь. Несчастный посмотрел на улыбающегося Костандилеса и рухнул на ковер. Миллиардер, вернувшись к столу, нажал кнопку. Через несколько мгновений в кабинет вошел начальник охраны Костандилеса. Увидев труп секретаря и большую лужу крови на ковре, он и бровью не повел, как будто это было в порядке вещей. Он уже давно понял, что, работая на Георгиоса Костандилеса, надо быть готовым ко всему. «Позаботься, чтобы заменили ковер и убрали мусор», — произнес миллиардер спокойным тоном. Гнев, который душил его и обволакивал разум, прошел. Правда, секретарю для этого пришлось расстаться с жизнью. Но и что с того? Костандилес продолжил. «Я лично займусь полицией и Интерполом, когда они прибудут на яхту. Никто не должен узнать о краже драгоценностей. Уже имеются какие-либо следы?» «Да, хозяин», — кивнул начальник службы охраны. «Мы связались с агентством по найму прислуги, через которое девица попала на Дионисию. Ее зовут Лаура Паре, хотя не сомневаюсь, что имя и фамилия фальшивы. Матрос появился на яхте 4 дня назад, вместо одного из заболевших. Он предъявил документы на имя Рене Салье. Документы, как выяснилось только сейчас, поддельны». «Они работали вместе?» «Предположительно, да», — пояснил начальник охраны. «У нас осталась фотография девицы, ведь в душевой установлены камеры». Костандилес схватил конверт, лежавший на столе, вытащил из него фотографии и спросил. «Какая из них?» Начальник службы охраны указал. «Вот это, хозяин». Миллиардер, внимательно изучив изображение Лизы, промолвил. «Я хочу, чтобы вы нашли ее и его. Все?» «Мы установили, кому принадлежат отпечатки на сейфе, а также на униформе официантки, обнаруженной на складе», — доложил начальник службы охраны. «Вы уже знаете имя девчонки?» — усмехнулся Костандилес. «Так чего же вы ждете?» «Прошу вас, хозяин». Начальник охраны протянул ему тонкую папку. Георгиос Костандилес раскрыл ее и вчитался. «Ты что, издеваешься надо мной?» — спросил он злобно. «Отпечатки принадлежат какой-то русалочке, девице, выуженной из моря около 6 лет назад». «Именно так, хозяин. Отпечатки официантки совпадают с отпечатками русалочки, хранившимися в полицейском архиве», — ответил начальник службы охраны. Костандилес побагровел. «В твоем отчете сказано, что та девица погибла при пожаре клиники профессора Гелендорфа. Как же ее отпечатки могут оказаться на моем сейфе? Меня что, ограбило привидение?» «Нет, хозяин. Следует сделать вывод, что русалочка не погибла в огне 6 лет назад, как гласит официальное заключение». Миллиардер забарабанил пальцами по столешнице. «Но если для всех она мертва, то как мы найдем ее?» «Хозяин может не сомневаться. Мы схватим ее», — заверил начальник охраны.